оставались единственными носителями нравственной правды в народ. Сейчас актеры ездят все больше, ведь увеличились скорости и расстояния, и безгранично расширились зрительские аудитории. Поэтому, путешествуя по городам и весям, можно многое успеть и передать в глубинку нечто освежающее, радостное, запоминающееся. Этим живут лучшие из моих коллег. В этом видят они свое предназначение. Кочевая жизнь затягивает, а годы идут. Что было легко вчера, сегодня едва ли возможно. Однако актерская профессия такова, что каждый из ветеранов сцены, несмотря ни на что, желает быть востребованным и думает о новых ролях. Мало кто из нас однажды говорит себе: «Стоп, это последний спектакль, и я больше не играю». Так же и я. Вроде бы недавно думал о том, что с возрастом успокоюсь и отдохну от сцены, а нет, я по-прежнему страдаю проблемами театра и мечтаю работать. Когда-то, будучи еще молодым парнем, я делил гримерную с пожилым и много повидавшим Толчановым. Пережив в театре своих ровесников, оставшись без друзей-погодков, он очень держался за общение со мной, делился воспоминаниями, мнением о переменах и веяниях в искусстве, старался передать опыт, а взамен чуть-чуть впитать энергию молодости. Похоже, такая модель поведения для театра не в новинку, и нынешние старики также надеются на молодежь, вглядываются в ее лица, видя в них продолжение традиции и своего дела. Смена поколений — вечная тема, над которой приходится работать художественному руководителю. Старики уходят, им нужна равнозначная замена, чтобы театр продолжал деятельное, полнокровное, интересное для зрителя существование. Здесь показателен и своеобразен пример питерского БДТ. Большой мастер своего дела Товстоногов не особенно заботился воспитанием молодежи. Он говорил так: «Это мой театр, а без меня он будет совсем другим. Неважно, хорошим или плохим, другим и точка». Но вот прошли годы, один за другим ушли из БДТ личности, составлявшие его славу. Луспекаев, Лебедев, Стржельчик, сам Товстоногов. И сегодня у Кирилла Лаврова, возглавлявшего театр, в связи со странной позицией прежнего мэтра, есть проблемы. Приходится на старых театральных традициях заново поднимать талантливую актерскую поросль. Надо вновь утверждать свою школу. Впрочем, со стороны всегда видней. И все же вахтанговцам, пожалуй, в этом смысле живется куда легче. На смену ветеранам первого призыва Завадскому, Орочко, Захаве, Симонову, Толчанову пришло мое поколение: Максакова, Лановой, Гриценко, Борисова, Яковлев, я. А сейчас меня откровенно радуют молодые: Суханов, Аронова, Маковецкий. Работа в театре всегда коллективная. На подмостках таланты раскрываются лишь в артели. И от того, кто рядом с тобой, зависит успех. Еще в 50-х годах уже прошлого века, на заре моей театральной деятельности, я был на вторых ролях в спектакле «Первые радости» по Федину. Занятость невеликая, и я читал на радио монолог «Руки матери» из «Молодой гвардии». Его случайно услышал великолепный Останков – и, подойдя ко мне на следующий день, так охарактеризовал мою работу: «Вчера на радио, молодой человек, у вас вышло очень любезно. Трудно передать, как важна и приятна была мне похвала признанного мастера сцены». Недавно Лев Дуров в телевизионном интервью по случаю своего юбилея говорил о трех поколениях актеров. И он их обозначил так: «Вначале были аристократы, к ним можно причислить наших учителей. Затем пришли мы, разночинцы, и на смену нам идет ПТУ. В чем-то можно согласиться с таким высказыванием, в чем-то нет. В этой связи мне хотелось бы сказать несколько слов о Марии Ароновой, которая как раз относится к последнему поколению. Эта актриса обладает таким талантом и заразительным обаянием, что, видя ее в спектакле, зритель безоговорочно подчиняется ей. Ей удаются почти все роли, особенно когда Аронова попадает на озорную почву буфонады. Марию отличает высочайшее мастерство, и язык никак не поворачивается назвать ее ПТУшницей. Она наделена разносторонними дарованиями и сценической раскованностью, что так важно в нашей профессии. Для Ароновой нет преград. Например, будучи солидной дамой, она может запросто сесть на шпагат, если того требует роль. Но баловство не самоцель.